Глава 29. Подходи, не бойся. Здравия тебе, отче! Откладывая в сторону топор, поздоровался Михаил. По лицу отца Нестора пробежала уже привычная тень недовольства. Ничего, привыкай. Тут земля русская. Тот же митрополит Ефрем уже все просчитал. Вон как вцепился в новые архитектурные решения, а главное в купола луковицы. Чувствует и верит в особенную стать русского православия. Не насаждает веру, а прививает ее. А как без веры? Природа не терпит вакуума. Религия в любом случае должна быть. Даже если это идеология, чем православие по сути и является. Коммунисты отрицали религию, но насаждали веру в светлое коммунистическое будущее. Отобрав у людей одну цель существования, они тут же предоставили другую. Чего не сказать о демократах, разваливших СССР. «И ты здрав будь, сын мой. Вижу, не успел вернуться, уже весь в трудах и заботах», кивая на ладью, которую сейчас спешно переоборудовали, произнес священник. «Ну так припожалуют гости, дорогие, нужно будет встретить». «Понятно. А скажи-ка, Михаил, отчего ты из похода вернулся с детьми басурманскими? Когда твои купцы из Херсонеса и Тьму-Таракани везут детей русичей, тут твои устремления понятны. Ты определяешь их в семьи, где их растят как своих детей. И это уже дает свои плоды. Большая часть мастеровых из подростков будут, и пограничные считают своим домом. Но к чему тебе басурмане?» Когда половцы запросили переговоры, Михаил выдвинул условие, что ему должны будут передать 200 мальчиков возрастом от 5 до 10 лет и 2000 лошадей. В случае отказа обещал продолжить битву. Как результат, уничтожит полностью стойбище, стадо при нем, а потом доберется и до основного, что пасется в стороне. И никто ему в том не помешает. Всадники, может, и легки на подъем, но сдвинуть с места такую махину, как поселение и скот, не так-то просто. А уж уйти от преследования и вовсе нереально. Поэтому, как не тяжко далось половцам это решение, но старейшины куреня покойного Газокопы вынуждены были согласиться. Михаил понимал, что его будут преследовать. Мало взять добычу, нужно ее еще и унести. Потому и остановил свой выбор только на лошадях. Ресурс не только дорогой, но и нужный, хотя степные лошадки ему не больно-то нравились. Но ничего, найдется на них покупатель. Он не ошибся. Оправившиеся половцы на второй день попытались уничтожить его отряд. Очень похоже на то, что в нападении принимали участие вернувшиеся домой воины. Зря они это. Курень без того понес серьезные потери. А после этого наскока, пожалуй, и вовсе уйдет на самые задворки. Если вообще не прекратить свое существование, влившись в другие курени. «Отче, дети – это всего лишь глина, из которой можно вылепить все что угодно. Главное, чтобы руки росли из нужного места. Так что станут они русичами». «А кровь? Что ты станешь делать с нею?» «Петька?» «Да, Михаил Федорович?» Отозвался подросток лет 15. «Сбегай до строителей, принеси мне полную кружку сухого песка и четверть кружки цемента». «Слушаюсь». Паренек обернулся быстро. Не прошло и 5 минут, как он был уже перед Романовым совсем потребным. «Отче, как считаешь, я смогу поместить цемент и песок в одну кружку?» «Это невозможно». «Ага. Ладно, тогда смотри». Михаил высыпал на доску песок, сверху посыпал цементом, тщательно перемешал и сыпал все в одну кружку. Та приняла в себя смесь без труда, не потребовалось даже утрамбовывать. «Отче, что ты увидишь, глядя на кружку, и если не будешь знать, что я туда примешал цемент?» «Песок? Но как такое возможно? Это...» «Спокойно, отче, тут никакого колдовства. Просто песчинки цемента, истертого в пыль, занимают свободное место между песчинками песка, которые больше по размеру. Его тут четверть. Но глядя на смесь, ты видишь только песок. Мы вырастем, воспитаем и растворим в себе этих мальчиков, оженив их на наших девицах». «И где ты найдешь столько невест?» «Уж найду, не беспокойся. На Руси неприкаянных сироток хватает. Да и кто откажет жениху, коли будет знать, что дочь выйдет за мужа с достатком? У нас в пограничном и сегодня живут сытно, но то ли еще будет». «Допустим. Но ты организовал этот интернат, где обучаешь и половецких детей. Они будут общаться с привезенными, и те могут озлобиться». «Поэтому половецкие дети и будут расти не в пограничном, а на заставах. Прости, отче, Белошкан вот-вот припожалует, а у нас работа еще не початый край». «Оно бы и заранее озаботиться, но нельзя. Все должно было выглядеть так, словно газокопу никто не провоцировал на нападение. Сам пришел и получил ответный визит. Оно и перед великим князем оправдание. То, что 3 года тому назад побили половцев, пожаловавших на Русь, ни о чем не говорит. Кочевники все еще были в силе. Иное дело, что с единством у них наметились кое-какие сложности. Борьба за звание великого хана не утихала ни на минуту. Но за прошедшие годы никому так и не удалось склонить чашу на свою сторону. Этим решил воспользоваться Всеволод, заслав сватов к Белошкану, дабы оженить своего сына Ростислава на его дочери. Парнишке 14, на будущий год он уже войдет в мужеский возраст. У многодетного половца есть дочь возрастом под стать ему. Надо ли говорить, насколько поднимется авторитет хана, если он заключит союз с великим князем киевским? Между русичами и половцами есть вражда, кто бы спорил, но нет ненависти. А что до военных походов и добычи, так для этого совсем не обязательно ходить на Русь. А вот киевские князья уже привыкли использовать половецких воинов. При наличии же родственных уз договориться всяко проще. Только Михаила такой расклад не устраивал совершенно. Эдак его зажмут с обеих сторон, так что только косточки хрустнут. Нужно было расстроить этот союз, но так, чтобы и Юшку пустить, показав свою силу, и остаться невинным агнцем. А там даже если сговорятся о свадьбе, пусть их. Главное показать, что силой гнуть его себе дороже. А как добром, так и выгода великая. Хотя это вряд ли. Орда Белошкана у пограничного точно надорвется. А как он растеряет силу, то и Всеволоду станет неинтересен. Ну какой смысл заключать союз со слабым соседом? Зато новый способ разведки в степи раскрывает совершенно иные перспективы взаимоотношений с кочевниками, привыкшими к своей неуловимости. Ищи ветра в поле, теперь это не про них. Основательно подготовиться заранее времени не было. Вот теперь приходится делать это в попыхах. Впрочем, все предусмотрено и подготовлено, хотя как бы и под другие нужды, но в результате вышло одно к одному. В пограничное вернулись 3 ладьи с грибными колесами, которые спешно переоборудовали под артиллерийские. Корпус над водой обшивался тонким кровельным железом, производство его наладили еще год назад. Благодаря прогону через несколько прокатных волков получалось дешевле и больше как по объемам, так и по размерам. А еще листы выходили тоньше. Это ведь не проковка. Конечно, ничего общего с прокатными станами его времени, но все познается в сравнении. При наличии достаточного количества железа это производство должно было приносить значительный доход. Кроме корпуса, этими листами обивались щиты из тонкого штакетника. Стрелу остановит и само дерево. Железо не позволит поджечь его зажигательными стрелами. Для орудий предусмотрены порты с откидывающимися как в сторону, так и вверх створками. Благодаря чему значительно расширялся сектор обстрела и увеличивалось максимальное возвышение. На каждой ладье по 4 орудия и 50 дружинников. Место под артиллерию экономилось за счет грибных колес и более компактного расположения воинов, работающих с воротами. По верхнему срезу обитого железом прикрытия под углом выставлены прямоугольные щиты воинов. При таком раскладе, чтобы достать находящихся на палубе, нужно пускать стрелы в зенит. Получались эдакие броненосцы, да еще и с десантом. В предстоящем противостоянии Михаил делал основную ставку именно на эти плавающие батареи. но и на то, что Белошкан не сможет не отреагировать незамедлительно, не дожидаясь зимы, которая скует реку льдом. Именно по этой причине Романов поступил столь дерзко и жестко. Оставалось только, чтобы он не ошибся в своих предположениях. Впрочем, рассчитывать только на это глупо. Позиции Бориса в стойбищах Орды достаточно сильны, чтобы тот принял правильное решение. Военная демократия. Хан, конечно, имеет большой вес и власть, но не может не учитывать мнение воинов, которых ведь и подогреть можно, если подобрать нужные слова. «Михаил Федорович, Орда!» – вбежав, выкрикнул Андрей. Романов как раз выдавливал из себя очередную «новинку». Хотя, чего это он, в кавычках? Новинка и есть. Пневматические винтовки с предварительной накачкой – это да. А вот о винтовке с газогенератором ему слышать не приходилось. Хотя нет. Правильнее все же ружье. Вот понятия не имеет, как делать нарезы. Все, что приходит на ум, непременно долго, дорого и малоэффективно. Остается гладкий ствол, и без того выходит тот еще агрегат. Черт, был бы порох, и он показал бы тут кузькину мать. Знать бы, как добывают селитру, но ни о чем подобном он здесь не слышал. И даже не то, что такого названия, а о веществе с похожими свойствами. А как бы все славно вышло. «Чего орешь, как будто Орда на подходе?» – оторвавшись от чертежа, произнес Михаил. «Так ведь на подходе и есть!» – едва не задохнувшись от возмущения, выдал паренек. «С шара наблюдатель передал». «И что, уж к граду подступаются?» «Нет, где-то в 20 поприщах от нас». «Ну и когда они смогут подойти к нам?» «Завтра к полудню, если не станут гнать», – задумавшись на секунду, произнес парень. «А зачем им гнать?» – продолжал экзаменовать Михаил. «Незачем», – растерянно ответил Андрей. «Так чего ж ты тогда бегаешь, как будто тебе в задницу колючку вставили?» При этих словах парнишка понурился и непроизвольно шмыгнул носом. «Чует кошка, чье мясо съела». Ребятня повадилась на пустыре кататься на мулах, что приводили в действие машины мастерских. Уставшие животные после отработанной смены выпасались на зеленой травке, пили из реки и набирались сил для следующего трудового дня. А тут ребятня, которой вечно не имется. Оседлали животных и давай их понукать. Мул от своего родителя перенял и упрямый характер. Никогда не перетрудится. И если устал, то с места не сдвинется. Оседланный товарищем Андрея стоял как вкопанный. Как тот его не подстегивал, животное ни в какую не желало войти в положение подростка. И тогда Андрей сунул мулу под хвост колючку. М-да. Затейника пороли. Что с того, что ближник Романова? Раз так, то будь добр соответствовать. 3 дня сесть не мог. Дружка его трогать не стали. Мул влетел в колючий кустарник, да так, что пареньку досталось как бы и не больше, чем виновнику проказы. Хорошо, хоть глаз не лишился. Суеты и поспешности Михаил выказывать не стал. Да и знал он уже о приближении Орды. Это наблюдатели только сейчас ее приметили. Люди же Бориса не зря едят свой хлеб. За прошедшую неделю они успели хорошо подготовиться, поэтому все прекрасно знали, кому и как надлежит действовать. Правда, это вовсе не означало, что и вовсе можно поплевывать свысока. Заседание военного совета продлилось недолго. Туда входили только дружинники, а гражданские приглашались лишь в случае вопросов в части их касающихся. В принципе, все уже оговорено, поэтому только уточнили диспозицию. И разошлись по своим местам. Михаил оказался неправ. Беречь коней половцам без надобности. Биться им предстояло не конными, а пешими. Кочевник же спокойно может отдыхать и в седле. Так что у города они были уже к ночи. Арсений едва успел увести 2 понтона наплавного моста через узкий рукав псела к стене со стороны Славутича. Белошкан решил не тратить время попусту и, воспользовавшись темнотой, начал переправу через реку на дальнем конце острова. Нечто подобное ожидали, поэтому по ним открыли огонь из всех орудий, да еще и ополченцы присоединились. Благо, от юго-восточной стены до скопления половцев было не далее 200 метров, а деревья все повывели. Иное дело, что возвышенность, на которой находился кирпичный завод, прикрывала переправляющихся. Как следствие, стрелы приходилось пускать по крутой траектории не в цель, а по площади. Но, судя по доносящимся оттуда крикам и проклятиям, доставалось им изрядно. Правда, по большей части не от обстрела, а от нарытых в изобилии волчьих ям с острыми шипами на дне и разбросанного чеснока, измазанного в гниющих останках животных. Никакой жалости и рефлексии по этому поводу Михаил не испытывал. Война грязная штука. Не ты, так тебя. Так что смертность у кочевников будет высокой. Обстрел не позволял противнику понять, что главная беда не отстрел. К тому же от происходящего их серьезно отвлекал запылавший, как солома, забор кирпичного завода, за которым они хотели было укрыться. Ночной штурм в планы хана не входил, спокойно накопиться для броска не получалось. Поэтому Белошкан предпочел отойти от стен города и дождаться рассвета. Причем отступил он по берегу Славутича, что полностью устраивало Михаила. Погрузив пушки на ладьи, он отчалил от пристани и встал напротив лагеря, прикрывшись небольшим островом. Пушки задействовать не стал, рано. Пусть не знают, что это грозное оружие на борту. С них хватит и 200 лучников, пускающих зажигательные стрелы. Конечно, это сразу же обнаружит их позицию, но, с другой стороны, эти снаряды в любом случае наделают бед. Даже незначительная часть горючей смеси, попавшей на кожу, обеспечивает довольно болезненные раны, подчас выводящие воина из строя. Шороху навели изрядно, но половцы все же не растерялись, начав переправу на остров с тем, чтобы достать русичей. Только кто же их будет ждать? Колеса взбили воду, и ладьи двинулись вверх по течению, продолжая посылать стрелы. В основном от налета досталось не людям, а лошадям, которые были со стороны реки. Причем маячившие в отдалении ладьи явно указывали на то, что в покое половцев не оставят. Поэтому Белошкан принял единственно верное решение – сменить место лагеря. Благо степное воинство легкое на подъем. Вот и перебазировались на берег Псёла. Осознав это, Михаил только потер руки. Все шло как по писаному. Приказал править к пограничному и готовиться к короткому сну. Часа три – вот и все, что он мог предоставить своим людям. Ну да потом отоспятся. В предрассветных сумерках ладьи отошли от пристани и вошли в Псёл. Дымки над рекой не было, а потому ничто не мешало обзору. И их не могли не обнаружить. Пара километров вверх по течению, и они достигнут лагеря. Все выглядело так, словно должна повториться ночная вылазка. «Ишь, как хорошо прячутся поганые. А может, их нет тут, а, Михаил Федорович?» Вглядываясь через смотровую щель в прибрежные кусты, произнес Гордей. Романов скосил взгляд на десятника. Ни капли мандража, одно лишь нетерпение. А не подложил ли он с этими пушкарями свинью себе и своим людям? Уж больно самоуверены. Оно, конечно, вундерваффе, кто бы спорил. Но ведь войны выигрывают не оружие, а люди. И беды случаются в основном от излишней самоуверенности и расслабленности. Тут они, Гордей. Должны быть тут. А как нет? Вернемся в пограничное и устроим баню там. Арсений даже без нас и пушек умоет Орду. Им не управиться и с деревянными стенами, что уж говорить о каменных. Ни единой машины с собой не привели, больно уж поспешали. «Вижу, вон там куст шевельнулся, и блеснула сталь», – всполошился десятник. «Тихо, Гордей, тихо. Рано пока». Ладьи поднимались против течения, подмерно струящуюся мимо бортов воду и молотящие плицы грибных колес. Вороты вращались в обильно смазанных упорах без единого скрипа. Хотя примитивная машина все же выдавала определенный шум, который разносился над утренней рекой до берега порядка 30 метров. И тут прибрежные заросли буквально взорвались яростными криками. Защелкали тетивы, послышался дробный перестук наконечников сотен стрел, ударивших по металлу, прошивая его и штакетник, проклевываясь с обратной стороны и безнадежно увязая в древесине. Михаил какое-то время наблюдал за происходящим. Вот появились воины, несущие лодки. И откуда столько? Не иначе, как специально привезли с собой. Знали ведь, что придется переправляться. На заставах взять их они не могли. Все плавсредства, как и люди, имущество, живность, припасы и корма давно уже находятся в пограничном. Так что если половцы пожгут их, то в минусе будет только древесина. Не было возможности их отстоять, вот и эвакуировали. Пора. Романов поднес к губам трубу и подал сигнал. Тут же послышались множественные хлопки арбалетов. Луком пользоваться у узких бойниц и в стесненных условиях неудобно. А вот арбалет совсем другое дело. Одни перезаряжают, другие стреляют, собирая обильную жатву. Но не за ними главная скрипка в этой увертюре. С глухим стуком поднялись створки, и в порты высунулись стволы орудий. Лодки толком еще не успели отойти от берега, как раздались оглушительные хлопки, и по прибрежным кустам ударила каменная картечь. Сплошная зеленая стена, сквозь которую к воде выбирались половцы, вздрогнула, в воздух взлетели ветви и листья. Яростные крики, стенания и нескончаемый крик на одной протяжной ноте. Вдогонку орудийному залпу продолжали хлопать арбалеты. Стрелки беспрерывно били по находящимся в лодках, собирая кровавую жатву. То один половец, то другой переваливаются за борт, чтобы исчезнуть подводной гладью, начавшей покрываться кровавыми разводами. Михаил также стрелял. А что еще делать? Сейчас его команды попросту лишние. Подстрелил одного, передал арбалет за спину, подхватил заряженный, прицелился. Одни кочевники в лодке прикрываются щитами, другие работают веслами. Но к чему стрелять в лоб? Это также оговаривалось, поэтому он прицелился в лодку, направившуюся на ладью, идущую сзади. А вот с боков прикрыться нападающие не догадались. Да и как тогда грести? Весла ведь в руках, а не в уключенных. Хлоп! Кочевник с веслом нелепо взмахнул руками и завалился в воду, едва не опрокинув утлую посудину. Смена оружия. Хлоп! Еще один. Смена оружия. Взгляд в смотровую щель по берегу. Там суета. Кочевники копошатся, как жуки, при этом прикрываясь щитами. Ну-ну, много они вам помогут. Вновь в прицеле нападающие в лодке, уже практически приблизившиеся к ладье. Хлоп! Еще один. Гулко, тяжко и протяжно ударила одна пушка. Следом другая, третья, сразу две. Разноголосица пронеслась над рекой каскадом, сея смерть. Копошащаяся на берегу людская масса вздрогнула и словно просела. Крики, вопли, стенания. Вода у берега стала алой. Щебень на скорости в 200 метров в секунду – это нечто страшное. Он прошивает щиты и разрывает живую плоть. Оказавшись на ее пути, не помешало бы иметь хорошие доспехи, с чем у половцев имеются определенные трудности. Михаил вновь поднес трубу к губам и подал сигнал. Гребцы прекратили вращать вороты, рулевой перебежал на нос, опять сигнал, грохот пушек. Наконец вновь заработали гребные колеса, но уже в обратную сторону. Ладьи начали отдаляться от берега. Кормчие разрывали дистанцию со штурмующими лодками, предоставляя возможность дружинникам расстрелять находящихся в них. Суда вышли на стремнину, и их скорость начала возрастать. На правом берегу половцев нет, это известно точно. Борис и его люди недаром едят свой хлеб. Поэтому орудия продолжают долбить по левому, пока наконец не оставляют кочевников далеко позади. Часть из них погналась было верхами по берегу, обстреливая из луков. Но ответный пушечный залп стрелами и не менее полутора десятка саженных наездников охладили их пыл. Будь порядки преследующих плотнее, и потери оказались бы куда внушительней. «Эк, мы их намолотили», – восхищенно произнес Гордей. «И еще намолотим», – убежденно произнес Михаил. «Думаешь, сунуться к городу?» «Еще как сунуться. А вот когда и там получат по сусалам, уже успокоятся».